Глава 3. В обеденный перерыв Брюс Химмель, инженер по контролю за качеством в ТИФе, оставил пост и резво заспешил по улицам Тихуаны к дешевому ресторанчику под названием «Ксантус». Невысокое деревянное строение, ютившееся между магазинами «Бакалеи» и «Галантереи», привлекало многих клерков вроде Химмеля в возрасте до 30, тех, кто пока не нашел места в жизни и перебивался малым. Молчальника Химмеля здесь никто не трогал, и это его полностью устраивало. Собственно, все, что требовалось ему от жизни, чтобы его оставили в покое. И жизнь, надо сказать, охотно шла Химмелю навстречу. Забившись в угол и зачерпывая ложкой слипшийся гуляш, заправленный томатом и перцем, Брюс вдруг краем глаза заметил направлявшегося в его сторону молодого человека с всклокоченными волосами, кожаной куртке и перчатках. По внешнему виду этого типа можно было отнести к совершенно иному веку или даже эре. Это был Христиан Плафт, водитель древнего турботакси. 10 лет он пропадал в Южной Калифорнии из-за трений с полицией Лос-Анджелеса по поводу мелкой торговли капстеном, наркотиком, который синтезировался из паразитарного пластинчатого гриба. Химмель был едва знаком с Плафтом, благодаря тому, что тот увлекался даосизмом. «Сальве, амикус!» – торжественно произнес Плафт, усаживаясь рядом, что значит «приветствую, дружище». «Взаимно!» – пробубнил Химмель с набитым ртом. «Что новенького?» Он вовсе не имел желания общаться, но Плафт всегда был в курсе последних событий. Курсируя весь день по Тихуане на своем турбинном драндулете, он успевал узнать все и не пропустить ни одного маломальски значимого события. Если в мире появлялось что-то новое, Крис Плафт уже находился рядом, умудряясь извлечь из произошедшего выгоду. Это был человек-справочник, через которого можно было достать все, что угодно. «Слушай сюда», – заговорщически навис он над столом, скорчив желтым мексиканским лицом серьезную гримасу. «Вот это видал?» На стол выкатилась капсула, и тут же исчезла под ладонью Плафта. «Ну», – отвечал Химмель, продолжая ковыряться в тарелке. Изогнувшись над собеседником, Плафт вещал страшным шепотом. «Знаешь, что это?» «Нет. Настоящий GG-180». «Что еще за фигня?» – осведомился Химмель, ощущая смутное беспокойство. Он вдруг пожалел, что выбрал для обеда Ксантус, а не какое-то другое место. Больше всего на свете ему захотелось, чтобы Плафт как можно скорее от него отвязался и поискал удачи на стороне. GG-180 – это немецкое название препарата, который продается в Южной Америке под именем фрагидрарина, почти беззвучно прошептал Плафт. Он был синтезирован в одной немецкой фармацевтической фирме и распространялся через одну аптеку в Аргентине. В США его провести невозможно, на самом деле его и в Мексику трудно доставить. Уж поверь мне. Он охмыльнулся, показав желтые от жевательного табака зубы с почерневшими пеньками. Язык у него был покрыт странным налетом неземного происхождения. Химмель постарался смотреть мимо старого знакомого. «Не знаю, как в Мексике, а здесь, в Тихуане, по-моему, можно достать любую дурь», – пробормотал он. «А я о чем? Я взял по случаю несколько баллонов этого фрагидрарина». «Ну и? Не хочешь испытать?» «А ты сам уже пробовал?» – недоверчиво посмотрел Химмель. «Сегодня вечером», – все так же заговорчески вещал Плафт, – «коллективный сеанс у меня дома. 5 капсул, одна из них твоя. Заметана? Что за дурь хоть? Какое у нее действие? Психоделическое». Плафт, сотрясаемый внутренним порывом, принялся раскачиваться на стуле. Настоящий галлюциноген. Но не только, он несколько раз тряхнул головой и вожделенно присвистнул. Затем закатил глаза и радостно оскалился. Химмель подождал, пока закончится демонстрация чувств. Действие зависит не от дозы, а от типа личности. То, что Кант называл категорией восприятия, улавливаешь? То есть индивидуальное ощущение времени и пространства. Химмель читал «Критику чистого разума». Это была одна из его любимых книг. В ней все соответствовало его образу мыслей. У него даже сохранился отксерокопированный том «Критики», исчерканный пометками на полях. Вот именно. Короче, препарат изменяет личное чувство времени и пространства. Наркотик времени. Как это сказать по науке? Темпорогогичный, так что ли, препарат? Первый в мире вневременной препарат. Такое стоит попробовать, он мечтательно закатил глаза. Ну, мне пора, кашлянул Химмель и стал подниматься. Прижав Химмеля к месту, Плафт пробормотал. 50 баксов. Соединенных Штатов. Что? Да пошел ты! За одну капсулу. И вся любовь. Чудак, ты же никогда не попробуешь такого. Плафт еще раз прокатил капсулу по столу. Мы постигнем Дао впятером. Разве за это жалко выложить вонючие 50 баксов? За то, чтобы вместо этой чертовой войны оказаться в Дао? Да это может быть первый и последний случай в жизни. Мексиканские копы готовят операцию, хотят полностью отрезать поставки наркоты из Аргентины, да и с остальных флангов. Война, понимаешь? А уж у них это, поверь, получится, они свое дело знают. И что, дурь в самом деле отличается от... Еще как! Кстати, Химмель, знаешь, что сейчас чуть не попала мне под колеса? Одна из твоих тележек. А ведь я мог раздавить ее, но не стал этого делать. Они мне всю дорогу попадаются, и я бы мог передавить сотни. И скажу еще вот что. Полиция Тихуаны давно интересуется, кто напустил на улицы города маленькие дурацкие тележки. Но пока я держу язык за зубами. Так что ты должен помочь мне, потому что если мы не постигнем Дао сегодня вечером, то... Ну ладно, спасовал Химмель и полез за кошельком. Ничего хорошего от этого предприятия не ожидая. Вечер наверняка будет проведен впустую. Знал бы он, как он ошибался. Джинна Малинари, генеральный секретарь, верховный главнокомандующий, сидел в кресле у камина, в камуфляже, с золотым крестом первой степени на груди, врученном 15 лет назад Генеральной Ассамблее ООН. Его скулы поросли из сине-черной щетиной, выходившей, казалось, из глубины тела. Форма была в беспорядке, ширинка расстегнута, шнурки на ботинках развязаны. И это секретарь Организации Объединенных Наций. Малинари при появлении Акерманов даже не поднял головы. Вергилий с сопровождающими постепенно заполнили комнату и замерли в недоумении. Перед ними сидел явно больной человек, недееспособный калека. Мнение, сложившееся в народе, что во главе государства стоит полная развалина, подтверждалось. К собственному удивлению, Эрик понял, что видит Мола не таким, как по телевизору. Казалось невероятным, что этот человек еще мог держаться на ногах во время выступлений. Быть может, что-то подсовывали под трибуну? С экрана Джинна выглядел бодрячком, активным жизнедеятельным лидером, каким и полагается быть генеральному секретарю. А здесь совсем не походил на героя войны и защитника человечества. Причем процесс, похоже, зашел так далеко, что мало чем помогло бы и медицинское вмешательство. Словно в кресле находилась кукла, чей кукловод ушел, и ниточки отрезаны. Вергилий Акерман зашептал Эрику в ухо. «Вы же доктор, спросите, может, ему нужна медицинская помощь?» Казалось, он был озадачен не меньше доктора. Эрик посмотрел на Вергилия. «Так вот, зачем его везли сюда. Он должен был оказать помощь секретарю ООН. Все устроили так, чтобы Эрик встретился с Малинари. Остальное служило прикрытием. Спектакль с поездкой разыграли, чтобы одурачить пришельцев из системы Лилии. И никуда не денешься, это долг Эрика как врача». Теперь все можно свалить на него, наверное, единственного хирурга на несчастном Марсе. А Рома склонился над креслом, не решаясь взять руку высокопоставленного пациента, чтобы прощупать пульс. «Господин генеральный секретарь», — голос у Эрика дрогнул. Не от испуга, просто человек в кресле не отозвался на его приближение ни единым движением. Он лежал, как полутруп, коматозный больной. Ни одной эмоции не отразилось на лице Малинари. «Я врач». Сказал Эрик и понял, что слова его прозвучали впустую. «Точнее, хирург-трансплантолог», — продолжал он. Затем остановился, все еще надеясь получить ответ. Тело в кресле даже не шевельнулось. «Пока вы находитесь здесь, в Вашинге-35, голова Малинари неожиданно дернулась. Взгляд прояснился. Он уставился на Эрика и неожиданно заговорил хорошо знакомым всем голосом. «Пустяки, доктор, я в порядке». Секретарь улыбнулся. «Что вы так беспокоитесь?» – почти весело воскликнул он. «Живите в стиле безмятежных 30-х, раз мы уж здесь очутились. Кстати, сейчас не время сухого закона. По-моему, его приняли чуть позже. Угощайтесь пепси-колой». «Я как раз предлагал всем попробовать ежевичный кул-эйд», – захлопотал Вергилий. «Да, друг мой Вергилий», – игриво заметил Мол. «Тебе удалось создать настоящее королевство иллюзий. Я поспешил воспользоваться твоим любезным приглашением и вволю расслабиться». Надо было национализировать эту сказку. Сюда инвестируется столько частного капитала, который мог бы с толком пойти на войну. Тон его был шуточный, и, наверное, только это спасло Вергилия от очередного инфаркта. Каждый житель планеты знал, что Мол вел аскетичный образ жизни. И все же Джинн был не чужд порой сиборитства и небольших оргий с размахом, после которых вновь устанавливались строгие порядки, и даже на выпивку устанавливался запрет. «Разрешите представить вам доктора Эрика Арома», – залебезил Вергилий. «Лучший трансхирург планеты», – потряс он сухим кулачком. Ну да, вы, наверное, и сами знаете об этом из его персонального досье, которое хранится в ставке Верховного Главнокомандования. Он сделал мне пересадку 25 или 6, доктор, органов за последние 10 лет, и я плачу ему приличное жалование. Правда, его жена, мой консультант по антиквариату, получает значительно больше. Аккерман покровительственно ощерился на Эрика костлявой улыбкой Кощея. За словами Вергилия последовала долгая пауза. Затем Эрик обратился к Малинаре. «День ото дня я ожидаю, когда мне представится возможность пересадить Вергилию новый мозг». Его самого удивила такая вспышка гнева. Возможно, причиной было упоминание имени Кэт. «У меня как раз хранится несколько свежезамороженных». «Да», — проговорил Мол. «Отстал от жизни, работа заела. Да и у вас от этой войны, доктор, должно быть полно хлопот. Сколько дополнительных органов появляется каждый день с полей сражений?» Большие темные глаза, в которых таилась глубокая боль, остановились на Эрике. И внезапно Эрик понял, что тот, кто находится перед ним, изо дня в день переживает страдания, немыслимые для человека. И тем не менее взор Малинари излучал власть. Этот человек знал, что такое боль. И не только причинял боль другим, но владел собственной болью, как искусством выживания. Только поэтому полутруп оставался жив. Эрик внезапно осознал то, что тщетно силился понять за долгие годы ужасной войны. Мол, действительно являлся лидером человечества. Именно так чувствовали себя правители всегда и везде. «Всякая война – наказание для человечества», – осторожно заметил Эрик. Он остановился, выжидая, и закончил. «Мы все начинаем понимать это, как только попадаем в такую ситуацию. Мы с вами, сэр». Последовало молчание. Мол бороздил взглядом лицо Эрика. «Тем более, что жители системы Лилии генетически ближе нам, чем Риги», – добавила Эрик наконец. «Поэтому мы должны выступать на их стороне, не так ли, сэр?» Опять молчание. В воздухе словно возникла сосущая пустота, которую никто не решался заполнить. Наконец Малинари разрядил обстановку, с шумом пустив газы. «Господин генеральный секретарь, расскажите доктору о ваших желудочных коликах», — сказал Вергилий. «Это мое дело», — огрызнулся Мол. «В таком случае я свою работу выполнил. Моей задачей было свести вас». «Да», — кивнул Мол. «Цель была в этом. Уверен, мы продолжим работать на тех же условиях. Льготное налогообложение, рабочие бригады, пока доктор Арома находится с вами», — продолжил Вергилий, не дожидаясь ответа. «А сейчас мы оставим вас», — и с непривычной живостью Вергилий выскочил из гостиной, увлекая гостей. Члены родового клана с охранниками и служащими фирмы покинули гостиную, оставив Эрика Арома лицом к лицу с генеральным секретарем. Вздохнув, Эрик сказал: «Я понял, сэр, меня продали. Расскажите о ваших желудочных коликах».